этим вечером озеро было спокойно. Растянулось темной лужей, отражая и кособокую луну, и звезды. Дрожало мелкой рябью, выдавая чье-то присутствие там, в глубине вод. Вздыхало, шелестело рогозом, клонилось под порывами ветра. Кричал козадой, ухала сова, звенело комарье. И все ж таки спокойно было здесь, мирно. Человек появился на берегу где-то около полуночи. Шел он не со стороны Погарья, а с дач. Осторожно крался, стараясь оставаться в тени. А когда выпадало открытое пространство, преодолевал его перебежками, некрасиво пригибаясь к земле. «Эй!» — шепотом сказал он, добравшись до берега. «Ты тут? Я пришел!» Прислушался, потянулся было за сигаретами и даже достал одну. Сунул в рот, щелкнул зажигалкой, но в последний момент прикуривать передумал. Так и стоял, выжидая, жуя горький фильтр, да отмахиваясь от гнуса. Когда устал стоять, кинул на землю рюкзак и, примяв его руками, уселся сверху. Он не нервничал. Не злился. Наоборот, доведись кому подобраться настолько близко, чтобы разглядеть лицо человека, он удивился бы выражению, отрешенному, задумчивому, но вместе с тем очень довольному. Время шло, небо темнело, затягиваясь тучами, каковых с вечера и не было. Где-то вдалеке, над черной полосой леса, блеснула зорница, донеся слабый удар грома. «Мама!» Вдруг раздалось в зарослях. «Ах! Ах! Ах!» «Ну-ну!» — только и ответил человек, засовывая раскрошенную сигарету в карман длинной куртки. Поднялся, одернул рукава и, закинув рюкзак на плечо, решительно направился на звук. В этом месте берег выдавался узкой песчаной косой, на которой влажно блестело несколько валунов. Мелкие волны упрямо наползали, облизывая каменные бока и раз за разом срываясь, оставляя водоросли, ряску, а когда и мелкие легкие ракушки. Они-то и похрустывали под сапогами идущего. «Ах, ах, ах!» — вздыхал кто-то. «Ты, ты, ты!» «Пришел я!» Человек остановился у самой кромки воды, оглянулся. На песке осталась цепочка следов, которые стремительно заполнялись водой. «Как договаривались?» «Нет, нет, нет!» «Смотри, дурить будешь!» «Все про тебя расскажу», — пригрозил он, скидывая рюкзак на один из камней. Сноровисто расстегнул лямки, слегка завозился с узлом на горловине, а, справившись, вытащил картонную коробку из-под обуви, перевязанную бечевкой. Поднял над головой. «Вот, видишь, тут все про тебя. Выходи». «Нельзя!» Капризно произнес женский голос из темноты. «Уйди!» «Не-а, нашла дурака. Меняться давай. Я тебе документы, а ты мне карту». «Жадный!» «Практичный. И давай-ка, милая, поскорее. Я тут и так часа два уже проторчал, тебя поджидая. Нехорошо опаздывать». «Злой!» «Мне что, тебя еще уговаривать?» «Нет, красавица, так не пойдет. Не хочешь — не надо. Мое дело маленькое. Я из этого...» Он потряс коробкой, в которой что-то звякнуло, зашуршало, покатилось. «Свое поимею. Ну, а твои проблемы сама понимаешь. Мне мало интересны. Так что, уходить?» Резкий порыв ветра пронесся над водой, зашелестела, захлопала крыльями, взвыла. Мы так не договаривались, и шуточки твои на меня не действуют, слышишь? Я вообще вооружен. Тишина, черное-черное небо, в прорехах туч редкие звезды, подмигивают издевательски, приглядываются. И жутью как-то сразу и вдруг повеяло, беспричинно, необъяснимо, парализуя мышцы, вызывая к жизни самые стойкие детские страхи. Человек вдруг поймал себя на мысли, что у него дрожат руки, и во рту пересохло. И не нужны ему деньги и книга Брюсова, убраться бы и подальше, домой или на станцию, а там и в Москву. Нет, он не поддастся, не позволит этой сделать из него тряпку. Не зря же он столько времени потратил. «Уходи!» — мягко попросил голос. «Я-то уйду!» — ответил он, засовывая коробку обратно в рюкзак. «Я-то уйду! Да только ты, милая моя, сядешь и надолго за все, что раньше сделала. Ты...» Договорить он не успел, как и обернуться. Удар обрушился сзади, но пришелся вскользь, по макушке, опрокидывая на песок, но не убивая. Второй удар вдогонку попал по плечам, заставляя заорать от боли. Пытаясь защититься от третьего, человек выставил руки и даже отпихнул нападавшего, и даже поднялся на колени с тем, чтобы вскочить, убежать, но... Пятый, шестой, седьмой... Да кто их считал, удары эти? Разве что разбуженная воплями выпь, заревевшая с перепугу дурным голосом, заглушила слабые стоны умирающего. Потом и она успокоилась, примолкла и распушила перья, принимая первые капли дождя. Гроза этой ночью была вовремя. Гроза смыла и следы на песке, и кровь, и даже отпечатки пальцев. Хотя убийца снова заботливо протер березовое полотенце тряпкой. «Слушай, а куда он поперся на ночь глядя?» Ксюха прижалась к стеклу, норовя разглядеть что-то в темноте. «Тетя Оль, свет выключи, а то не видно ни черта». Ольга выключила и тоже к стеклу прилипла, прижалась лбом, подбородком, носом, как когда-то в детстве, когда сидела и ждала маму или Юльку. «Маму чаще». «А может, это он?» Ксюха говорила шепотом, хотя кроме их двоих в доме никого и не было. «Ну, убийца! Вадик! Зачем ему? Псих потому что!» «Да не похож! А ты думаешь, у него на лбу должно быть написано? Я маньяк?» — резонно возразила Ксюха. «Его бы тогда бабка на работу не взяла!» Разговор этот являлся закономерным итогом странного поведения Вадика, который тихо собрался и ушел куда-то. Конечно, в самом факте не было ничего удивительного. Все-таки дача не тюрьма. Но ведь ночь, и гроза собирается. И до сего дня Вадик при необходимости отлучиться предупреждал. А тут оделся и вышел. Тихо так. Если бы не Ксюха, вовремя в окно выглянувшая, они бы и не заметили. Вот придушит кого-нибудь, а потом вернется и будет говорить, что из дому носу не высовывал, подытожила Ксюха. Мы типа его алиби. Я знаю, читала. Надо позвонить твоей бабушке. Не надо, она не поверит. Скажет, что мы с тобой две дуры. «И будет права», — мысленно отметила Ольга. А Вадик у нее 5 лет служит, без нареканий. Ангел чисто. В окно ударили первые капли дождя, громыхнуло, полыхнуло белизной первой молнии. На втором этаже что-то лязгнуло, звякнуло. Точно, окно на балкон не закрыли. Стой! Ксюха схватила Ольгу за руку. Вдвоем пойдем. Я это боюсь. Я тоже. Поднялись. Управились с окном, запутавшимся в занавесках. Закрыли, придвинув на всякий случай столик. Ксюха тут же предложила забаррикадировать на всякий случай и входную дверь, но потом сама же отмела мысль как неразумную. Зато выдвинула взамен другую, разумную. «Нужно отыскать комнату Вадика». «Нет», — ответила Ольга. «Ну, тетя Оля, мы ж тихонечко, осторожно, заглянем и все. Его же нету, так? А если он и вправду маньяк, мы должны знать. Мы ж с ним в одном доме. Мы... Он же убить нас может. А если он... Если появится, скажем, что его искали. Пойдем. Ну, тетя Оля. А то потом неизвестно, когда случай выпадет. Ну, в конце концов, Ксюха в чем-то права. Да и комната может оказаться запертой. Дверь была открыта. Ксюха вежливо постучала. Потом еще раз, уже менее вежливо. Потом, нажав на ручку, распахнула и крикнула. «Эй, есть тут кто?» Как и ожидалось, никого не было. Ксюха перешагнула через порог, нашарив на стене выключатель, щелкнула и велела. «А, заходи, чувствуй себя как дома». В общем-то, эта комната ничем не отличалась от других гостевых, которых в доме насчитывалось что-то около 5. Была она невелика, из-за темных обоев и массивной мебели казалось еще меньше. Единственное окно, занимавшее почти всю стену, было распахнуто настежь, и косые струи дождя, пробивая тонкую тюлевую стену, заливали и пол, и светлый ковер, и скинутые ветром листы бумаги. «Ужас!» Ольга шагнула к окну, чтобы закрыть его, но племянница не позволила. Грозно насупив брови, она велела. «Ничего не трогай! Может, он нарочно?» Окно открытым оставил. «Ну да, а вдруг мы бы двери заперли, а он через окошко раз и дома?» Ксюха, встав на четвереньки, принялась изучать рассыпанные листы. «Это письмо. Старое. Слушай. Дорогой мой Вадим, я очень соскучилась по тебе». Чужие письма читать нехорошо. Ксюха лишь фыркнула. «Так тут ничего интересного. Сплетни местные». «Ага, слушай. Старое кладбище собираются сносить. Ферму поставить хотят. Наши-то напротив, но председатель новый... Да и решение на самом верху принято. Нет, это тоже неинтересно. А вот это уже интересно. Ее на той неделе схоронили. Все пришли, все собрались. Про тебя-то ничего не сказывали. Но ты пока не приезжай. Не надо. Да и толку-то в похоронах. Гроб-то пустой. Зачем хоронить пустой гроб? Уточнила Ольга, оглядываясь. Заметила на столе фотографию, старую, черно-белую, но заботливо отреставрированную или, может быть, даже перепечатанную, убранную под стекло, в строгую черно-белую рамку. «А я знаю!» Ксюха с кряхтением приподнялась, потерла локти, на которых проступили темные пятна от влаги. Я у батюшки молебен заказала за упокой души. Знаю, ты сердиться станешь, но... На фотографии женщина с усталым лицом, мужчина в военной форме и лохматый, глядящий из-под лобья мальчишка. Погоди, тут еще есть. С Кузнецовым я говорить пыталась, только толку не вышло. Дверь раскрылась резко, едва не задев Ольгу. Та шарахнулась в сторону, прижимаясь к стене, а Ксюха с визгом вскочила. Хлопнуло окно под сквозняком, а на пороге возник хозяин комнаты. «Ой, а мы вас искали?» В Ксюхиной руке дрожал листок бумаги, расплываясь синими чернилами, стекая на пол слезами дождя. «А тут вот...» Договорить она не успела. Вадик, как-то вдруг оказавшийся рядом с Ксюхой, схватил ее за плечи, приподнял, тряхнул, вывернув руку, выдрал лист. «Отпустите! Вы права не имеете!» Ольга толкнула его в спину, повисла на руке, пытаясь отодрать от Ксюхи. Та же, мигом выпав из оцепенения, громко заверещала. «Пошли вон! Обе!» Он выволок их за порог, выпихнул без всякого уважения и добавил пару слов, от которых Ольга густо покраснела. «Скотина!» – прошипела Ксюха в запертую дверь. «Ты! Беременную трогать! Я бабушке пожалуюсь, я...» Она разревелась прямо там, в коридоре, опершись стеной о стену, размазывая слезы ладошками по лицу и оставляя на коже чернильные разводы следами украденного письма. «Он права не имел так. Правда, тетя Оль?» «Правда», — Ольга обняла племянницу. «Пойдем отсюда, а завтра уедем». Много позже, уже под утро, Ольга вдруг проснулась с мыслью неуместной, да и ненужной в данных обстоятельствах. Вернулся Вадик не с пустыми руками. Рюкзак был. Совершенно точно. В руке он держал рюкзак, который швырнул в угол, а уже потом на Ксюху набросился. Откуда рюкзак? И почему он был мокрым? А сам Вадим? Нет.